Глава 36. Стельмах. Утро встречает настойчивой трелью мобильного. Первым делом в чувство приходит сознание, которое тут же отчетливо вырисовывает картинки прошедшей ночи. И следом организм, как ни странно, оживает. Чертовски горячая девчонка медленно, но верно превращает меня в наркомана, для которого доза — это ее запах и тело. Думал, что уже давно присытился телесными утехами, и простой секс не может удивить и тем более ввести в такую нирвану. Но ошибался. И хотя у нас была целая бурная ночь, но проснувшееся вожделение снова тянет свои щупальца. Не открывая глаз, лениво переворачиваюсь на другой бок и провожу рукой по соседней стороне кровати, отчетливо помня, что засыпал не один. Появляется навязчивая идея. Проигнорировать звонящего и продолжить ночные безумства. Но вместо горячего тела под ладонью я ощущаю пустоту. Нехотя разлепляю глаза, встречаясь с режущим солнечным светом, сажусь на постели и понимаю, что в спальне один. Кровать пустует. «Лия!» Голос хрипит со сна, а все тело приятно ноет. Прислушиваюсь к звукам в номере, но вокруг стоит полнейшая тишина, и даже телефон замолчал. «Алия!» Снова пытаюсь понять, куда эта горячая блондинка исчезла. Скидываю покрывало и иду в гостиную. Пусто. Та же история в ванной комнате и во второй спальне. Значит, ушла. Интересно. Это как же нужно было умотаться, чтобы не слышать абсолютно ничего? Ну, или эта малышка ушла тихо, как мышка. Черт, в голове пустота, полное отсутствие мыслей, а во всем теле легкость. Такое ощущение, что все последние дни тащил на своих плечах огромный груз, который прошлой ночью благополучно скинул. Когда-то успел уйти. Отправляю девушке СМС и тащу свое тело в ванную. Нужен душ и желательно срочно. Утром, пока ты спал, прилетает практически моментальный ответ. Надо было разбудить. Ты уверен, что я тогда выбралась бы из твоего номера? И хитрый смайл в конце. Никогда не понимал прелести СМС-флирта. Но тут аж руки зудят написать что-то до жути пошлое. Однако решаю все-таки набрать, потому что терпеть не могу кидаться сообщениями и конкретно в данный момент понимаю, что очень хочу услышать ее голос. Ее исчезновение утром дает ясно понять. Вчера не врала. И насколько я успел узнать ее, истерик устраивать она не будет. Но мне необходимо знать, что с ней все хорошо, и она не сидит в номере, обливаясь горькими слезами. Замираю перед зеркалом в ванной комнате с донельзя помятым видом и, подавляя внутренний мандраж, жду ответа. В телефоне виснут долгие гудки, а потом и вовсе включается автоответчик. «Позвони, как сможешь». Набираю СМС и захожу в душ, где на добрый час зависаю под ледяными струями, охлаждая свой пыл и пытаясь переосмыслить произошедшее и понять, что, собственно, делать дальше. Одно понятно точно. Меня на ней ведет. Причем конкретно, и это уже неоспоримый факт. Ее горячее тело, как гребаная заставка на экране компьютера, стоит перед глазами, а стоны наслаждения звучат, как на повторе. То, что произошло, вполне логичное завершение всех адских мучений. И раз уж Алия вчера сама озвучила, что претендовать на что-то большее, чем секс, не собирается, что ж, думаю, можно и повторить. Из душа выхожу как раз в тот момент, когда мобильность снова дает о себе знать. В надежде, что это перезванивает Алия, вылетаю чуть ли не бегом. Однако отягчающие обстоятельства в виде отца девушки напоминают о себе. «Серганов, очень твою мать вовремя». «Тёмыч, привет! Здорово, Дим! Что, как там наши дела на конференции?» Бодрым голосом интересуется партнер. «Все схвачено. Нашел пару толковых ребят. Мои уже работают с ними. У вас там как? Что с открытием? Отдел рекламы что-нибудь выдал толковое, наконец?» «Сопли жуют. Нихера у них нет идей. Вот уже думаю, может, Жанну твою подключить. Ты вроде говорил, что у ее знакомого рекламное агентство». «Нет, даже думать сейчас о любовнице нет желания. Я не буду ее в это дело вовлекать». «Что такое? Все? Смена караула?» — ржет Серганов, совершенно не понимая, как он близок к истине. Хотя его дочь назвать любовницей, язык не поворачивается даже в голове. «Лично я в работу не тащу. Нехер. Завтра прилечу и уволю к чертям всех. Будем новых сотрудников набирать, значит». Деликатно съезжаю с темы, потому что сейчас нам явно не до признаний. «Да ладно тебе, Стельмах, ребята уже столько лет на меня работают». «Точно, а КПД стремится к нулю, Димыч». «Это твои что-то совсем тебя в изверга рабочего превратили». «Люблю, когда люди отрабатывают свои деньги, а не сидят ровно на заднице, зная, что один хер их не тронут». «У меня в головном офисе фирмы все работает как часы. Все работники живут по принципу «незаменимых нет», поэтому и вкалывают как ненормальные, за что им вполне воздается в денежном эквиваленте». «Ладно, поступай, как знаешь. Но тогда новый отдел тоже на тебе. Без вопросов». «Кстати, ты же сегодня собирался прилететь. Чего до завтра откладываешь? Проблемы какие?» «Только если с головой, конечно. А вообще решение было спонтанным и сиюминутным. Алия как-то обмолвилась, что домой собирается только в пятницу. Значит, у нас есть еще целые сутки, чтобы...» «Чтобы что, Стельмах?» «Видимо, по максимуму утолить телесный голод». «Выходной. Первый за...» «Сколько, кстати, лет?» «Много. Решил немного задержаться». «Попросить тебя хотел. Раз будешь там, загляни в детский магазин». «Что, Серганов, под старость лет на куклы потянуло?» Усмехаюсь, в очередной раз удивляясь, как легко дети способны растопить сердце даже самого грозного мужика. «На себе проверено, черт возьми». «У меня, в отличие от тебя, ребенок мелкий в семье есть, и день рождения близится». «Мышка?» «Именно. Алию уже язык ребенком назвать не повернется, хотя для нас наши дети даже в 40 мелкими карапузами остаются». «Ох, твою ж мать! Любая тема, но только не это. Совесть, как кислота, разъедает изнутри, но я нихера не могу с этим поделать. Думал, ночи хватит, чтобы эта безумная тяга прошла. Но нет, не знаю, до чего дойдем. Но то, что я хочу ее снова, это вопрос решенный. Как поступить дальше и в каком направлении я вообще качусь, не пойму. Что творится внутри и почему меня так на ней клинит? Тоже вопрос. Сентиментальностью никогда не страдал. Да и романтик из меня не ахти какой. Но утро проходит с ее образом в голове и желанием как можно быстрее увидеть. «Что ты хотел в детском?» Полетусь в гостиную и замечаю, как мои вещи, которые вчера в порыве страсти были раскиданы по всему номеру, лежат на спинке дивана, на котором, к слову, тоже слишком живописный бардак. «Где эта голубоглазая малышка и почему молчит?» «Скоро взвою». «Там, в стоке, говорят, очень крутой магазин игрушек, а Майя уже давно у нас о кукольном доме мечтает», — усмехается Димыч. «По старой дружбе, загляни, может, что необычного узреешь. Лию просить не хочу, она уже и так на меня ругается, что к 4 годам избаловал внученьку совсем». Замираю посреди гостиной, буквально ощущая, как в голове начинают в бешеном ритме крутиться шестеренки. Верующим никогда не был, но тихо начинаю молиться, чтобы я сейчас ослышался. «Сколько?» — по вискам бьет нещадно, а в сердце просыпается очень нехорошее предчувствие. «Что сколько?» — удивленно выдает Серганов. «Сумма? Так без разницы. Самые хор... Мышки, Димыч, сколько будет?» — перебиваю друга. 4 в ноябре». 4. Почему-то я был уверен, что Майе в следующем году будет 4. С такими мыслями и просчитывал как-то, отводя сам от себя подозрения в отцовстве. Но если все так, как сказал Серганов, то... Да не может этого быть, ну нахер. А что такое? Беру себя в руки, пытаясь холодным рассудком оценить сложившуюся ситуацию. Вот только не выходит. Сердце начинает колотиться, разрывая грудную клетку то ли от страха, то ли от волнения. «Отца, говоришь, в лицо не видели ни разу и не знаете». Руки непроизвольно сжимаются в кулаки и начинают чесаться от желания долбануть по чему-нибудь. Перенести боль в груди на вполне ощутимую физически. «Нет», — Вконец растерялся собеседник. «Говорю же, пришла и заявила, что человек хороший, а про генофонд вообще всю жизнь помнить буду. Вот теперь страшно интересно, что там за генофонд такой ходит. Оторвал бы все, что ниже пояса». Закипает Серганов, а мне остается только про себя усмехнуться. «Охуеть! Слов нет просто». «Погоди, а это-то тут при чем?» «Да при том, что, видно, все вокруг оказались гораздо умнее и проницательнее меня. Жанна, Гай, да даже мать его. Парень из доставки. Похоже на кого-то из знакомых». Вспоминается с того вечера, когда пялился на эту задорную зеленоглазку в машине и крутил в голове слова любовницы. Глаза, волосы, скулы. «Мелочь твоя копия, сука». «В зеркало посмотреть не пробовал?» «Стельмах, ты тут?» — басит партнер в трубку. «Перезвоню». Бросаю мобильный на стол и закрываю глаза. В голове стук барабанов, не меньше. Меня нахер трясет всего, как при температуре. Так не бывает, но по датам все сходится идеально. Секс в феврале, роды в ноябре. 4 года, сука. Я, походу, только что нашел горе отца. Твою мать!